Пожарники. Есть у нас в московском зоопарке пара зеленых павлинов, и есть пожарники. И очень пожарники павлинов не любят, потому что эти птицы им спокойно жить не дают. Павлины наши птицы нервные, им везде опасность мерещится. Сидят спокойно в зимнике, и вдруг им как что-то померещится, они сразу головой в лампу стукаются, поскольку думают, что на солнце летят. От их крыльев опилки к потолку поднимаются и сигнализацию включают. Сигнализация, она ведь не разбирает, где пыль от опилок, а где дым от огня. К нам сразу пожарник с огнетушителем прибегает. Где пожар? Какой пожар, удивляемся мы, и идем очаг возгорания искать. Только пожара мы не находим, а находим пару павлинов, которые мечутся по своему зимнику. Опять эти павлины, недовольно говорит пожарник, и расстроенный тем, что ему не удалось побороться с огнем, возвращается на свой пост.